272, май 28. Мы были вынуждены применить особые меры к тому, чтобы соглашение состоялось. Кто, как и когда противопоставлял волю свою нашей, терпел поражение. «Я победил мир» — формула света. Даже кажущееся временное торжество тьмы есть уже во вневременном. Ибо временна тьма, но свет вечен. Тьма же временна и в сознании человека. Потому и приблизил блудницу, и разбойнику обещал быть с собою. Постоянство устремления к свету служит ручательством победы, каким бы несовершенным ни был устремившийся дух. Нерушимость и вечность духа при наличии непоколебимого, ничем устремления, непреложно ведет к победе. Потому оставим все сомнения, колебания, неуверенность и все, что мешает идти. Как листья осенние отлетят несовершенство и сорная пыль наслоений, а белые крылья несломимого устремления понесут его дальше и выше.